Следующим вечером. Лиза. Я чувствовала себя не просто зомби, а каким-то бракованным зомби, которого забыли в могиле, а потом срочно выкопали и заставили участвовать в утреннике. Пусть Катя и поставила мне мозги на место, но стоило только оказаться в парке, как вся уверенность улетучилась. Мне безумно захотелось вернуться в свою квартиру, зарыться поглубже в плед и просто продолжать тлеть. Парк превратился в один гигантский светящийся шар, который пытался меня оглушить и ослепить одновременно. Мигали гирлянды, взрывались хлопушки, орали дети, которым не купили шарик. Катя тащила меня вперед с упорством трактора. Она вцепилась в рукав моей красной куртки так, будто я могла сейчас раствориться в воздухе. Изначально я думала, что пойду одна, но подруга будто знала, что струшу. «Ну, чего медлишь? Перебирай ногами быстрее!» скомандовала она, задев плечом какую-то парочку. «Ты посмотри вокруг, это же сказка! Воздух, огни, куча людей! В 100 раз лучше, чем сидеть в своей норе!» Я спрятала нос в шарф Ника, который нацепила на автомате, и буркнула. «Я тебя ненавижу, ты же знаешь это?» «Ну еще бы!» Под ногами чавкала грязная снежная каша. Коричневая такая, мокрая. Но людям было плевать, все смеялись, кричали, толкались. Повсюду играли разные новогодние мелодии, сливаясь в одно страшное нечто. Запахи просто убойные. Пахло всем сразу. Слева жарили какие-то жирные колбаски на гриле. Дым от них шел густой, пах горелым мясом и специями. Я вспомнила, как Ник всегда покупал самую большую порцию, весь пачкался в горчице и был счастлив, как ребенок. От этой мысли у меня внутри все сжалось. Справа пахло сладким попкорном и жженым сахаром, но сильнее всего воняло глинтвейном. Этот запах был везде. Горячее дешевое вино, много гвоздики, корицы и корки от апельсинов. Раньше я бы душу продала за стаканчик этого горячего пойла. Бегла бы от ларька к ларьку, тащила бы Ника за руку к прилавку и кричала: «Смотри, там чурас, давай купим те дурацкие светящиеся рога, тебе пойдет!» А сейчас меня просто мутило и от запахов, и от воспоминаний. Я смотрела на эти румяные счастливые лица и чувствовала себя инопланетянином или призраком, которого никто не видит. Но хуже всего было из-за незнания. Вчера Катя твердо и решительно сказала, что Ник обязательно придет. Скорее всего, она сама решила разобраться с этим, но сегодня не произнесла ни слова. Повела себя так, будто все пошло не по плану, и она решила хоть как-то сгладить ситуацию своим присутствием. Правда ли он здесь? Правда ли я с ним увижусь? Правда ли у нас еще есть шанс? Черт возьми, если он не придет, я плюну на все и поеду прямо к нему. Наверное. Мы пошли дальше, вглубь аллеи. Вокруг были одни парочки. Казалось, сегодня какой-то специальный день для влюбленных. Куда ни посмотри, везде любовь. Вот парень несет девушку на спине, она визжит и машет бенгальским огнем, осыпая искрами прохожих. Вот двое едят одну сладкую вату на двоих. Липкие, довольные носы в сахаре. Вот стоят, обнявшись, и целуются так, будто завтра конец света, и надо успеть надышаться друг другом. Я отводила глаза от каждой пары. Смотреть на это было больно. Каждый высокий парень в толпе заставлял мое сердце замирать. Я видела знакомую спину, знакомый разворот плеч, и меня бросало в жар. Потом парень оборачивался, и это оказывался не он. Чужое лицо, чужой смех. «Хочешь пончик?» — вдруг спросила Катя, резко тормозя у яркого фургончика. Витрина сияла. «Смотри, какие красивые, с розовой глазурью и посыпкой!» Запахло ванилью и жареным тестом. «Может, наконец объяснишь, что ты задумала?» Я с трудом подняла взгляд, уставившись на подругу. Катя купила и сунула мне в руки стакан с горячим какао. «На, пей! Шоколад повышает уровень эндорфинов. Это гормоны радости, если ты забыла. Тебе сейчас жизненно необходимо поднять уровень счастья хотя бы до отметки «не хочу никого убить». Поняв, что так просто ответ не получу, я сделала осторожный глоток. Горячо. Сладко до приторности. Какао густой, как сироп. Сверху плавают маленькие зефирки. Вкус детства, Нового года и уюта. От этого стало еще тоскливее. Катя направилась дальше. повела меня в сторону сцены, где должна была выступать какая-то небольшая группа любителей. Здесь, в толпе народу, мне стало совсем дурно. Чей-то твердый рюкзак уперся в спину, кто-то больно наступил на ногу. Смех, крики, запах чужих резких духов, табака и пота — все смешалось в один душный ком. Вскоре мне банально стало тяжело дышать. Нахмурившись, я схватила Катю за руку. «Я так больше не могу!» — крикнула ей прямо в ухо, стараясь переорать музыку. «Мне надо выйти, мне плохо!» Катя уткнулась в телефон. Она что-то быстро печатала, хмуря брови и покусывая губу. «Что?» — переспросила она растерянно, не поднимая глаз от экрана. «Подожди, Лиз, 5 минут!» «Мне надо...» «Надо отойти в дамскую комнату! Я быстро!» Не выдержав и ляпнув первое, что пришло в голову, я отпустила ее и подалась назад. И тут Катя очнулась. Она испуганно подняла взгляд, но я уже скрылась в толпе, плюнув на все и вся. Добравшись до кабинок, я забежала в одну из них и, закрывшись, прижалась к стенке. «Ничего страшного. Катя сможет найти это место. Мы совсем недавно здесь проходили, ну а я хоть немного отдышусь и приду в себя. Мне всегда нравилось, как на фестивале шумно и весело. Но сегодня... Сегодня все происходящее напоминает фильм ужасов. Мне безумно хочется сбежать, забить на все». Простояв на одном месте почти 5 минут, я все же вышла, вновь окунувшись в этот яркий, тошнотворный мир. К моему удивлению, Кати поблизости не оказалось. Меня охватил страх. Что, если она заблудилась? Что, если не расслышала меня? Вот же черт! Простояв на месте еще 5 минут, оглядываясь, я отошла в сторону, где хоть немного тише, и достала телефон. Решила позвонить, но, как назло, связь просто испарилась. Ни одной полосочки. Отчаяние начало захватывать все сильнее. Чтобы хоть как-то успокоиться, я вспомнила, как мы с Ником провели в этом парке прошлый год. И позапрошлый тоже. Каждый раз приходили вместе. Сейчас на мне нет помады. Губы обветренные, искусанные в кровь. Глаза красные, нос распух. На ногах старые ботинки в грязи. А внутри пустота огромная, как этот парк. Интересно, что бы он сказал, увидев меня? Вскоре голову посетила новая мысль. Катя ведь не маленькая, с ней ничего не случится, а вот я уже накосячила. Остаются только... Нахмурившись, я направилась сквозь толпу, выискивая взглядом нужную тропинку. Уходила все дальше от главной сцены, в сторону старого аттракциона, где всегда тихо и практически нет освещения. Вскоре стало чуть легче. Сердце все еще бешено колотится, но паника начала отступать, сменяясь тупой, ноющей тоской. И вдруг я замерла. Мир качнулся. Звуки стихли, превратившись в глухой гул. В толпе метров 20 от меня стоял человек. Он стоял спиной чуть в стороне от основной очереди, будто никуда не спешил, а просто ждал. Меня обдало жаром, а потом сразу ледяным холодом. Не может быть. Это глюк. Галлюцинация. Мой больной мозг просто рисует то, что я хочу видеть. Но волосы. Даже в этом странном мигающем свете фонарей я узнала эту прическу. Темные локоны, торчащие в разные стороны. Их невозможно уложить ни одним гелем. Я знаю, потому что пыталась. Это правда он?